Любовь-обсессия. Это тот вид любви, когда она заслоняет все прочие стороны жизни. Партнеры погружены только в собственные переживания, всецело поглощены друг другом, не интересуются окружающим миром, существуют отдельно от него. Такая пара представляет собой замкнутую систему, пожирающую без остатка все топливо, которое она производит. Любящие часто даже не заводят детей, они не нужны, они могут стать помехой. Никто не смеет вторгаться в эту вселенную на двоих. Конечно, это всегда очень сильная любовь, и склонность к ней испытывают люди мономаниакального склада. Собственно, эта любовь, как любая обсессия, и является маниакальным состоянием. Владимир Соловьев в «Смысле любви» пишет, что чрезмерно сильная любовь почти всегда бывает несчастной. Что ж, всякая чрезмерность — это перекос и пережим. Она патогенна и может перерасти в болезнь, в данном случае психическую. Стендаль приводит отрывок из письма барышни, ставшей жертвой подобного чувства и впоследствии наложившей на себя руки. «С этой минуты он стал владыкой моего сердца и меня самой, и притом до такой степени, что это привело бы меня в ужас, если бы счастье видеть Германа оставило мне время для размышлений обо всем остальном в жизни». В том-то и беда. У любви-обсессии не остается ни времени, ни сил для размышлений обо всем остальном в жизни. Это нездоровое состояние очень романтизировано художественной литературой, а теперь еще и кинематографом, поскольку сильные страсти импозантно смотрятся со стороны. Однако на самом деле речь идет о серьезной экзистенциальной дисфункции. Самый яркий, соблазнительно звучащий панегирик в честь любви, изолированной от мира, я прочитал в одном романе, который мне тайком дали знакомые в машинописной копии. Это сочинение когда-то популярного, а ныне почти совершенно забытого прозаика и драматурга Михаила Булгакова. К огромному сожалению, вещь не может быть издана в нашей стране по идеологическим причинам, хотя она сильнее всех опубликованных книг этого автора. В романе описана любовь между мужчиной и женщиной, такая мощная, что они забывают обо всем на свете, даже не помнят имен своих прежних супругов и, в конце концов, вместе уходят из жизни, но попадают не в небытие, а в тот мир, который более всего соответствует их любви. В некий вечный дом, тихое пристанище, где никого, кроме них, нет и никогда не будет. Туда могут зайти на огонек какие-то друзья, но они не обязательны и не нужны. Любящим совершенно достаточно друг друга. Образ вечного дома на двоих, безусловно, красив, но эта красота обманчива. Человеку мало любви ради любви. Он не может замереть в остановившемся счастливом мгновении, как муха в янтаре. Нужно развиваться, становиться лучше и менять жизнь к лучшему, иначе существование пустоцветно и бессмысленно. Правда, герой Булгакова написал гениальный роман, но это-то как раз произошло в прежней, настоящей жизни. Не похоже, что в своей волшебной изоляции он напишет что-то еще, да и для кого? Для одной Маргариты, так зовут героиню, но ей нужно не творчество любимого, лишь он сам. Конечно, мечтать о таком счастье мог только очень усталый, затравленный невзгодами человек, каким, вероятно, ощущал себя автор, чья жизнь пришлась на очень тяжелые для всех нас времена. Пожалуй, эта мечта сродни моей собственной зависти к тихому франкфуртскому существованию Шопенгауэра. Тот же эскейпизм, бегство от жизни, но только вдвоем. Еще есть две родственные, хоть и противоположные по эмоциональному градусу, мучительные девиации, которые можно назвать садистской любовью и мазохистской любовью. С точки зрения теории голода, идеальной парой являются натура садистского типа и натура мазохистского типа, так как они взаимно удовлетворяют внутренние запросы друг друга. Должен оговорить, что меня несколько коробят эти термины, ассоциирующиеся прежде всего с половым извращением, хотя на самом деле я имею в виду нечто совсем иное, просто не сумел подобрать удачного обозначения, вот и не придумал ничего лучше, как ограничиться введением кавычек. Поэтому все-таки поясню. Под человеком садистского склада я имею в виду личность активную, деятельную, навязывающую себя окружающему миру, пытающуюся его преобразовать, уж к добру или к худу, зависит от того, хорош или плох сам садист. К этому типу принадлежат революционеры, первооткрыватели, реформаторы, равно как и тираны, завоеватели, кровавые преступники. Если говорить о моей профессии, то я заметил, что медики подобного психологического склада чаще всего встречаются в хирургии, причем истинно выдающиеся операционисты таковы практически без исключения. Мазохист имеет природную склонность приноравливаться к обстоятельствам, а не менять их. Среди лучших образцов этой человеческой разновидности можно встретить христианских мучеников-непротивленцев, альтруистов, пацифистов. Среди худших – трусов, предателей, патологических бездельников. В любовном отношении садист энергично добивается взаимности, а не получив ее, теряет интерес к объекту. Мазохист же скорее будет вздыхать на расстоянии и мучиться от неразделенной любви, ибо само это страдание способно стать утолением его голода. Теперь, сделав необходимое разъяснение терминологии, перейду к описанию двух этих любовных болезней, каждая из которых является формой взаимоистязательства. Садистская любовь возникает, когда вследствие тех или иных обстоятельств сходятся два человека этого разряда. На первый взгляд может показаться, что такая коллизия противоречит теории голода. Но на самом деле это не так. Внутренний голод – фактор гораздо более сложный, чем стремление пассивной натуры к активной и наоборот. Он может объясняться тысячью иных мотивов, спрятанных в глубинах подсознания. Так или иначе, подобные союзы возникают и относятся к числу самых страстных. Обиходное название взрывных отношений данного рода – любовь-ненависть. В жизни этот феномен наблюдается у пар, которые без конца ссорятся и мирятся, скандалят и потом кидаются друг другу в объятия, время от времени шумно расстаются, однако к изумлению окружающих всякий раз снова сходятся. Это, несомненно, любовь и пламенная, но ее огонь не несет ничего, кроме нервического истощения. Бурные мелодраматические отношения двух садистов являются одной из самых благодарных тем для художественной литературы. Такая любовь, например, связывает Настасью Филипповну и Рогожина в романе «Идиот». Трудно сказать, чего в этих болезненных отношениях больше – любви или ненависти. Однако садистский накал несомненен и, в конце концов, приводит обоих персонажей к трагическому финалу. Мазохистская любовь – явление совсем не живописное, и потому в жизни встречается много чаще, чем в книгах. Когда соединяются два пассивных человека, притом оба любители пострадать, возникает чрезвычайно депрессивная, безысходная ситуация, наблюдать за которой со стороны бывает тоскливо и скучно. У такой пары непременно находятся очень тяжелые обстоятельства, мешающие их счастью. Это не любовь, а какой-то нескончаемый марш через топкое болото, сопровождаемый горькими вздохами и рыданиями. Очень часто мазохистская любовь так и остается незавершившейся, ибо у партнеров не хватает смелости, решимости, жизненной силы одолеть реальные или ими самими придуманные преграды. Классический пример такой унылой любви дает Чехов в пьесе «Три сестры», сводя Машу с Вершининым. Объективное препятствие заключается в том, что оба женаты. Субъективное – в вечно страдательном устройстве любящих. Машу выдали замуж 18-летней. Она так и не полюбила своего супруга, томится и его обществом, и средой, в которой существует, однако не предпринимает никаких попыток освободиться, а только вздыхает, что жизнь скучна, да повторяет всегдашний аргумент безволия. Значит, судьба моя такая. Еще более жалок подполковник Вершинин. Человек зрелый, и к тому же вроде бы принадлежащий к садистской, военной профессии, он беспрестанно рассуждает о том, какой прекрасной и изумительной будет жизнь через 200 лет, так что с третьего раза это уже начинает вызывать смех, да жалуется на мучащую его жену. Даже поручик Тузенбах, Обычный для Чехова вяло-положительный, обреченный персонаж, и тот знает, что нужно сделать. Я бы давно ушел от такой, но он терпит, только жалуется. Настоящим манифестом экзистенциального мазохизма звучат слова Вершинина. «И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков». Их с Машей роман мучителен, вял, тянется годами и обрывается разлукой, которая воспринимается обоими как фатум, а мною, как читателем, даже с облегчением. Дело в том, что любить нельзя с причитаниями и тоскливым кряхтением. Любовь не ноша и не крест, она счастье, дар судьбы. Конечно, у этой розы есть шипы, о которые больно колешься, и все же она роза. Я уверен, что человек, который не осмеливается бороться за счастье, не способен к настоящей любви и никогда ее не достигнет. Самоубийственная любовь. Это малораспространенный, но, по несчастью, соблазнительно поэтизированный вид болезненной любви, возводящий ее до уровня культа, высшего существа, на алтарь которого можно принести и собственную жизнь. Искусство всячески воспевает подлинные и вымышленные истории о двойном самоубийстве влюбленных, для которых жизнь друг без друга лишалась всякой ценности. «Одна судьба у наших двух сердец, замрет мое и твоему конец», сказано в шекспировском сонете. И эта идея тысячу раз повторена в других стихах, так что превратилась для влюбленных в рот священной мантры. Если в западной традиции это все же скорее поэтическая гипербола и трагические развязки в духе Ромео и Джульетты встречаются редко, то в Японии, как я читал, они довольно обыкновенны и возведены в ранг наивысшего проявления любви. Там существует целая библиотека классических литературных произведений, воспевающих самоубийство по сговору. Буддистам роковое решение дается легче, ибо они верят в перерождение душ, и влюбленные покидают эту реальность в надежде, что следующая жизнь будет к ним более добра. Мотивы двойного самоубийства обычно возвышены. Часто это проявление солидарности. Один из партнеров смертельно болен или каким-то иным образом находится на пороге неминуемой гибели, и второй отказывается бросать любимого в беде, уходит вместе с ним. Иногда самоубийство совершают перед лицом неизбежной и вечной разлуки. Наконец, известны случаи, когда люди, в особенности совсем молодые, убивали себя, поняв, что в силу каких-то причин они не смогут соединиться. Должен признаться, что я не без внутреннего протеста причисляю такую любовь к разряду болезней, поскольку мне драгоценна память моих родителей, ушедших из жизни этим трагическим способом. Однако я полагаю, что истинное назначение любви — быть не только эйфорическим переживанием или душевной близостью двух «я», но стать катализатором, который делает каждое из них выше и лучше, а не убивает их мощью химической реакции. То, что я называю настоящей любовью и что является путем, не может вести к добровольному самоистреблению. Даже будучи обречен на смерть, человек, любящий по-настоящему, должен самой своей гибелью дать некий импульс, который сделает любимого сильнее, а не раздавит его и не отберет волю к жизни. Пусть оставшийся живет за двоих. Не ради биологического существования, а ради того, чтобы полностью осуществить свое высокое предназначение. А я уверен, что предназначение всякого, без исключения человека, высокое. Как бы бездарно или преступно в реальности он не обошелся со своей жизнью. Впрочем, проблему любви как сверхкульта, превосходящего своим значением ценность физического бытия, невозможно рассмотреть в отрыве от темы, которую я затрону в следующей главе.